Видимо, на все 100% ее мог разгадать только сам покойный. То, что невозможно передать другому, как ни пытайся. То, что ты должен до самой смерти носить с собой, как самое ценное. Ничего не ответив, Тенго уставился на лужицу света под ногами. Гладкий линолеум отбрасывал яркие солнечные блики. На самом краю этой лужицы стояли потертые мокасины Тенго и простенькие лодочки Куми Адати. И те, и другие можно было потрогать рукой, но почему-то они казались далекими, точно исполинские объекты за несколько километров отсюда. «Вот у тебя в душе есть то, что ты никому не можешь толком объяснить, правда?» «Да, наверное», — сказал Тенго. Ничего не говоря, Куми Адати скрестила ноги в черных чулках. «Ты как-то сказала, что однажды уже умерла», — напомнил Тенго. «Да, один раз я уже умерла. И с давних пор вижу сон об этом. Очень реалистичный. Всегда один и тот же. Такой, что никаких сомнений не остается». «Это что-то вроде реинкарнации?» «Реинкарнация?» «Ну, перерождение. Сансара». Куми Адати задумалась. «Как сказать. Может быть, а может и нет». «И что? Тебя вот так же сожгли после смерти?» Куми Адати покачала головой. «Таких деталей не помню. Это ведь уже после смерти. А я помню лишь то, что уже умирало. Меня кто-то душил. Тот, кого я никогда не встречала». «Ты помнишь его лицо?» «Да, конечно. Он постоянно приходит ко мне во сне. Встречу на улице, узнаю с первого взгляда». Она почесала кончик носа. Так, словно захотела проверить, есть ли у нее вообще нос. «Вот что я думала уже много раз. Что я сделаю, если встречу его на улице? Убегу со всех ног или выслежу его до самого логова? Так и не узнаю, пока это не случится». «Ну, выследишь. А дальше что?» «Не знаю. Но, возможно, этот человек хранит обо мне какую-то важную тайну. И если мне повезет, откроет ее передо мной». «Какую тайну? О чем?» «Например, о том, почему я здесь». «Но вдруг он тебя снова убьет?» «Возможно». Куми Адати едва заметно поджала губы. «Опасность, конечно, есть. Я это хорошо понимаю. Лучше, наверное, было просто убежать от него на край света, к чертовой матери. Но тайна, которую он наверняка хранит, меня ужасно притягивает. Знаешь поговорку? На любой черный ход любопытная кошка найдется». Кремация завершилась, и Тенго с Куми Адати собрали палочками в погребальную урну обугленные, иссушенные плазмой кости отца. Урну вручили Тенго. Что с ней делать дальше, он понятия не имел. Не оставлять же ее. В обнимку с фарфоровой урной, не соображая, где он и что с ним, Тенго забрался с Куми Адати в такси и поехал на станцию. «Оставшиеся мелкие формальности я закончу сама», — сказала Куми Адати в машине. И, поколебавшись, добавила. «Может, поставим урну в склеп?» «А что, можно?» — удивился Тенго. «Почему же нет?» Пожала плечами Куми Адати. «Случается ведь, что к умершим старикам никто уже не приезжает». «Ты бы меня очень выручила», — сказал Тенго. Хотя и ощутив укол совести, он с облегчением передал урну Куми Адати. «Больше я с этим прахом не встречусь», — подумал он. «Дальше останется только память. Да и та когда-нибудь растворится бесследно». «Я местная. Все улажу как нужно. А тебе, Тенго, лучше поскорее возвращаться в Токио. Конечно, мы все тебя любим, только здесь тебе оставаться нельзя». «Прочь из кошачьего города», — подумал Тенго. «Спасибо тебе за все», — сказал он еще раз. «Послушай, можно тебя кое от чего предостеречь? Или тебе сейчас не до этого?» «Давай, конечно». «Возможно, твой отец и в самом деле унес на тот свет какую-то тайну. И поэтому ты, похоже, такой растерянный. Это я понимаю. Но тебе не стоит подглядывать, что там, за дверью черного хода. Это удел кошек. Вот пускай они этим и занимаются. Если этим займешься ты, никуда не придешь и ничего не достигнешь. Лучше думать о том, что у тебя впереди». «И тогда дыра затянется», — пробормотал Тенго. «Именно так», — подтвердила Куми Адати. «Вот и мой филин о том же. Помнишь его?» «Еще бы. Филин — хранитель леса. Он очень мудр и передает нам знания, как выжить в ночи». «Как он там? Все еще гугукает?» «Филин никуда не улетает», — кивнула медсестра. «Он всегда рядом». Куми Адати проводила его до самого поезда на Татаяму. Как будто хотела своими глазами убедиться в том, что он уезжает отсюда. И на платформе махала рукой, пока не скрылась из виду. Домой в Коэнзи он вернулся во вторник, в 7 вечера. Зажег свет, сел в кухне на стул и огляделся. Квартира была в том же виде, какой он ее оставил вчера на рассвете. Шторы плотно задернуты, на столе стопка листов, распечатанная рукопись. В карандашнице 6 аккуратно заточенных карандашей. Чисто вымытая посуда в сушке над раковиной. Часы на стене молча выстругивают секунду за секундой. Календарь объявляет об окончании последнего месяца года. Тишина в доме глубже, чем обычно. Пожалуй, даже чересчур глубокая. Так и слышится в этой тишине какое-то излишество. Или ему просто кажется. От того, что он только что проводил человека на тот свет, и дыра от этой смерти пока не затянулась.